1747 год. Уже 4 промысловых судна 4 купеческих компаний пускаются в плавание. Им, в общем, везло. Одни, кроме мехов, открыли месторождение меди на острове, так и названном – Медный. Другие потеряли 2 человек в стычке с алеутами, но в конце концов наладили с ними нормальные отношения и даже уговорили принять российское подданство. Третьи разбили судно на том же несчастливом острове Беринга, но перезимовали, выжили, построили ботик и благополучно вернулись. И все они везли домой шкуры драгоценного калана в немалом количестве. Между прочим, это принятие российского подданства алеутами во многих случаях выглядит крайне сомнительно. Потому что алеуты сплошь и рядом попросту не понимали, что их, изволите ли видеть, обращают в подданство и облагают данью. Это в Сибири практически все, без исключения тамошние народы, прекрасно понимали, что такое дань и подданство. Там все кому-то доплатили. Целая куча князьков, мелких и покрупнее, создала натуральнейшую феодальную пирамиду, старательно собирая дань, а в промежутках хлестаясь меж собой за крышу и влияние. А то и за пустяковые с точки зрения современного человека вещи. Скажем, обитавшие в окрестностях Томска князья Тайши смертным боем бились за право носить почетный титул кон Тайши, старшего Тайши. Уйму времени и сил на это потратили, кучу народу положили. Ну, впрочем, именно так европейские рыцари резались за какое-нибудь поместье, дававшее право именоваться не просто рыцарем, а, скажем, бароном. В Америке сплошь и рядом обстояло иначе. Те самые тлинкиты и калоши создали нечто вроде микроимперии, обложив данью окрестные племена. Но значительная часть алеутов жила-поживала совершенно первобытной жизнью, понятия не имея о таких вещах, как ежегодный налог и сеньор. Вернемся к купцам. Уже к середине XVIII века сложилась отлаженная система организации успешного промысла. В одиночку поднимать такое предприятие было дорого, и купцы объединялись в компанию на паях, говоря по-современному «акционерное общество». Компании обычно именовались по фамилии самого крупного акционера. Команды промысловых судов частенько чуть ли не наполовину комплектовались инородцами, камчедалами, которые голод и цингу переносили лучше русских. Но охотно нанимали еще и коряков, якутов, эвенков. Из русских предпочтение отдавалось коренным сибирякам, но особенно поморам из Вологодской губернии. Народ был привычный к морозам и тяжелому труду. Рабочих привлекали не только деньгами, но и долей в добыче, что, как легко догадаться, стимулировало их пахать по-стахановски. Работа, конечно, была не сахар. Представьте, что вас забросили на годик, а то и 2-3, на необитаемый остров в Тихом океане, где вам предстоит прилежно добывать морского бобра, который, между прочим, зверь сообразительный и так просто в руки не дается. Зимние холода, скудное пропитание, угроза нападения алеутов, психологическая несовместимость, полное отсутствие витаминов, работа на износ. Автор этих строк, работавший в свое время в геологических партиях, при относительно тепличных по сравнению с веком 18 условиях 20 века, примерно представляет, чего это стоит. Это, как водится, была лотерея для всех ее участников. Промысел мог оказаться неудачным, провальным. При удаче акционеры получали несколько десятков тысяч рублей, при неудаче разорялись совершенно. Точно так же и рядовой промысловик в случае удачной командировки мог обеспечить себя на всю жизнь, получив 2-3 тысячи рублей, зато в случае провала оставался в неоплатном долгу у хозяев до конца дней своих. Как это сплошь и рядом бывает, выигрыша оставалось исключительно государство. Без разрешения администрации ни одно судно не могло отправиться на промысел. Вот интересно, лицензии власти выдавали бесплатно или как? Лично я по цинизму своему в их бескорыстие что-то не верю. С добытой пушнины власти получали 10%. Потом брали еще пошлины с мехов, вывозимых с Камчатки и Алеутских островов в Китай. В общем, государство, в отличие от бизнесменов, убытков не несло никаких. а прибыль получала с каждого хвоста. Очень быстро отдельные хитрованы стали задумываться о монополии. История сохранила имя того, кому уже в 1753 году пришла в голову эта светлая идея – иркутский купец Югов. Именно он предложил властям некое новшество. Платить он будет не десятую часть, а треть, но зато ему предоставят исключительные права промышлять в определенном районе. Власти, недолго раздумывая, согласились, поскольку, как уже говорилось, ничегошеньки не теряли. Выгода получилась обоюдная. Монопольно промышляя на острове Беринга 3 года, иркутянин, вернувшись, честно заплатил треть. И ему осталось ровным счетом 60 тысяч рублей. Правда, на том же острове Югов, лично руководивший промыслом, и умер, после чего идея монополии как-то стала забываться. Освоив Алеутские и Командорские острова, русские стали прицеливаться и к материку, к самой Аляске. Давно было известно, что и там всевозможный пушной зверь водится в изобилии. Осенью работавший на компанию купца Бичевина мореход Пушкарев первым из русских достиг Аляски и остался там на зимовку. Правда, первый открыватель этот был чистым коммерсантом, в отличие от многих своих предшественников, совершенно не озабоченный научными интересами и думал только об одном – как бы раздобыть побольше мехов. Субъект был, прямо скажем, неприятный и очень быстро рассорился с алеутами. Причина опять-таки житейская – бабы. Должно быть, не вынеся длительного воздержания, Пушкарев вместе с подчиненными обошелся с несколькими алеутками самым хамским образом, называя вещи своими именами, полюбил силком. Алеуты, в чем их трудно упрекнуть, напали на русских, нескольких убили, сожгли временный лагерь. Русские в ответ казнили 7 взятых ранее заложников. Тогда алеуты атаковали новый лагерь уже большим отрядом. С трудом удалось отбиться огнестрельным оружием, но стало ясно, что нормальной жизни тут Пушкарёва уже не будет. Он вернулся на Камчатку с мехами на сумму 52 тысячи рублей. К чести русских, в безобразиях незамешанные по возвращении подали жалобу на остальных за их бесчинство над алеутами. К чести камчатских властей, они отреагировали достаточно жестко. Все 40 виновных были лишены права выходить на промысел на вечные времена, и их обязали заниматься хлебопашеством. Сам Пушкарев тоже стал невыездным и впоследствии зарабатывал на жизнь, нанимаясь в качестве проводника к государственным морским экспедициям. Что греха таить, в действиях промышленников порой не было ни капли прогрессивного, а их отношение к туземцам мало чем отличалось от действий английских протестантов против краснокожих. Удивляться тут особенно нечему. Очень уж пестрым оказался контингент. Хватало добропорядочных людей. Но попадались и отморозки, о которых писал знаток проблемы Головнин. Будучи народ распутный и отчаянный, большей частью из преступников, сосланных в Сибирь, они собственную жизнь ни во что не ставили, тоже думали и о жизни других, а бедных алеутов они считали едва ли не лучше скотов. По крайней мере, англичане в Северной Америке вели продуманную систематическую политику истребления индейцев. Иными словами, это была стратегия. Не пытаясь оправдывать иных наших соотечественников, все же уточню, что подобной стратегии у них не было. Все зависело от конкретной личности. Вот 2 прекрасных примера. Капитан святого Иоанна Устюжского Василий Шошин, компания Чебаевского, приплыв на остров Булдырь, увидел алеутов, заготовлявших для себя мясо и рыбу. Немедленно приказал открыть по ним ружейный огонь. Убил 2, остальные разбежались, после чего Шошин, глазом не моргнув, забрал все припасы себе. Мало того, поставил перед своими людьми задачу — полностью истребить алеутов на острове, чтобы, не дай бог, не напали. Подчиненные, мать их за ногу, задачу выполнили. Шошин устроил еще несколько набегов на соседние острова, убивая и там всех встречных. Навел на лютов такой страх, что они, едва завидев судно Шошина, выкладывали на берег меха и сушеную рыбу, а сами укрывались, где придется. Острова эти были маленькие, безлесные, прятаться было негде. Так вот, Шошин вернулся на Камчатку, привезя пушнины всего на 5 с лишним тысяч рублей. А промышлявший неподалеку Толстых, мехов раздобыл на 120 тысяч. Причина проста. Шошин, накуролесив и опасаясь мести, быстренько сбежал, хапнув, сколько удалось. Толстых же первым делом, приплыв на острова, собрал местных старшин тайонов, раздал им подарки и попросил 2 проводников. С ними отплыл на острова Андрияновской гряды, опять-таки раздавая подарки встречавшимся туземцам, не обидев ни одного из них ни словом, ни делом. В результате он 2 года преспокойно добывал морского зверя. Перед отъездом щедро расплатился с проводниками, снова одарил тайонов, а те снабдили его продуктами на дорогу. Он еще и ясак ухитрился собрать, чуть ли не на 1000 рублей. Нужно заметить, что и алеуты, дети природы, были не без греха. Один из тайонов стал уговаривать своих собратьев напасть на только что прибывших промышленников и перебить всех до одного. Мотив был насквозь шкурный. У русских добра много, и все оно нам достанется. Самое интересное, что заложили его русским его же земляки, категорически воспротивившиеся идее обогатиться таким вот неприглядным образом. И все же, увы, пришельцы слишком часто оставляли о себе самую худую память. На Лисьих островах в 1763 году разыгрались самые настоящие бои. К тому времени уже существовало особое предписание камчатских властей, доводившееся до каждого капитана. Никаких обид, утеснений, озлоблений не чинить. Съестных и харчевых припасов или чего самовольно грабежом и разбоем не брать и не отнимать. Ссоры драк от себя не чинить. И тем в сумление тамошних народов не производить, под наижесточайшим штрафом и телесным наказанием. Покажите мне подобный документ, изданный бы властями английских колоний в Северной Америке. Хрен сыщите. На промысел к островам Лисьей гряды приплыло несколько кораблей компаний Кулькова и Трапезникова. Их команды повели себя в совершеннейшем противоречии с инструкциями властей. Начались грабежи, ссоры, изнасилования женщин и даже убийства. Алеуты дождались, когда нахальные гости разобьются на мелкие артели и разойдутся по разным местам. А потом напали одновременно на всех. Из 136 русских и 39 камчедалов уцелели буквально единицы. Капитан Коровин, предупрежденный о готовящемся нападении женой одного из вождей, уж не было ли там меж ними чего романтического, с горсточкой подчиненных больше месяца просидел в осаде, отбиваясь оружейным огнем. Другим повезло гораздо меньше. Все корабли алеуты спалили к чертовой матери. Все имущество русских старательно уничтожили. Следовательно, дело и в самом деле было исключительно в мести, а не в стремлении к грабежу. Домой на Камчатку вернулись всего 5 русских и 6 камчедалов. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Кульков еще как-то выкрутился, а вот Трапезников, до того один из крупнейших промышленников Тихого океана, разорился совершенно и умер нищим. Другие худо-бедно продолжали промысел. Нет смысла рассказывать о дальнейших событиях подробно. Все продолжалось по тому же сценарию. Все новые и новые корабли отправлялись к островам и Аляске, временами вступая в бои с местным населением, а порой устанавливая самые дружеские отношения. Понемногу уже у властей, конкретно Иркутской губернии, стали рождаться замыслы создать одну монопольную компанию, наверняка еще и для того, чтобы лучше контролировать буйную вольницу, изощрявшуюся кто во что гораст. К тому же в 70-х годах 18-го столетия морского зверя изрядно повыбили. Некогда богатейшие промысловые угодья стали беднеть. А вот количество искателей удачи не только не уменьшалось, но даже увеличивалось. В конце концов, как случалось не раз во всех уголках света, конкуренция между самими русскими вступила в вооруженную фазу. На острове Амля схватились команды кораблей двух компаний – Серебренникова и Панкова. Панковцы после нескольких нешуточных стычек вынуждены были покинуть остров. В ситуации определенно наметился некоторый застой, прекрасно осознаваемый как некоторыми купцами, так и властями. Русские промышленники освоили практически все острова, лежащие меж Камчаткой и побережьем Аляски. Но освоение это носило характер, если можно так выразиться, вахтовый. Корабли приплывали, добывали шкуры, уплывали назад. Назвать это освоением язык не поворачивался. Все сводилось к добыче морского зверя. Не было постоянных баз, настоящих поселений. Пора было что-то менять, и решительно. Смутные идеи кружили в воздухе, но, как это частенько случается, не было подходящего человека, способного притворить их в жизнь. И такой человек появился. Многие знакомы со знаменитым высказыванием Ломоносова, сделанным еще при Елизавете. «Российское могущество будет прирастать Сибирью». Однако мало кто знает, что в полном виде оно звучит иначе. «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».